Глава 28. Король сидел в библиотеке и уже в пятый раз перелистывал простенькое письмо. Ничего особенного. Лишь поздравление с каким-то там официальным праздником, которое давно следовало подписать и отправить в соседнее королевство в целях укрепления межгосударственных связей, дружбы, доверия, сотрудничества и прочее, прочее, прочее. Да вот только вникнуть в суть никак не получалось. Взгляд рассеянно блуждал по строчкам, никак не желая сосредотачиваться. Думал его величество совсем о другом, и мысли эти были невеселыми. Поводы для беспокойства сыпались, как из рога изобилия. Впрочем, так было всегда с тех пор, как старый король умер. Он оставил сыну не лучшее наследство. Что бы там кто ни говорил, разворованная казна и целая толпа дармоедов, готовых запустить лапу в то, что осталось. И ему тогда, 16-летнему мальчишке, предстояло сделать то, что не удалось убеленному сединами папаше, или проиграть. Действовать приходилось жестко, порой даже слишком жестко. Но что делать, если желающих поживиться за казенный счет не убавлялось? Хоть ты их трави, каждый рвался поуправлять королевством, пока законный наследник слишком юн, чтобы стать официальным королем. Король помнил это, как сейчас. Шел четвертый день после гибели отца, и наместник уже запустил руки в казну по самые локти. И король чувствовал себя настолько беспомощным, насколько только может себя чувствовать мальчишка, которого втянули во взрослые игры. Он пришел к своему закадычному приятелю Бриану. Они были дружны с детства. Наследник престола и юный маг, которому почтенные старцы прочили большое будущее. Не говоря ни слова, король рухнул в кресло. Злые слезы выступили на глазах. «Соболезную», — сказал Бриан. «Гибель отца, да еще и такая ответственность. Тебе нужно время». Но он лишь отмахнулся. «Это я как-нибудь переживу. Дело в другом». «Почтенный Гудан, наш новый регент, уже начал строительство нового крыла своего замка». Не стесняясь, он стукнул рукой по ручке кресла. «Конечно, и при отце воровали, но не так же. Я уже подумываю приказать лекарю приготовить яд да угостить негодяя». Друг и приятель по детским играм Бриан на какое-то время застыл в глубокой задумчивости, а потом сказал совершенно серьезно. «Паршивая идея». Король удивленно вскинул на него глаза. «Бриан что, сейчас всерьез это обдумывал?» «Вот так. Никогда не знаешь, кем окажется тот, кто всегда был рядом. Во-первых, будет скандал. Тебе не удастся заставить замолчать всех. А во-вторых, кто станет регентом после него?» Юный король задумался. «Дядюшка по материнской линии, кажется. Я не выяснял, да и зачем бы? А что? Думаешь, он будет лучше?» «Нет, он так не думал. Если и были на нем розовые очки, то за последние дни они изрядно потускнели. У меня есть идея получше. Глаза его товарища горели нехорошим огнем. Мы создадим заклинание. Сложное заклинание ненаправленного действия». Теперь король слушал с интересом. «К примеру, вот такое. Всякий, кто потратит казенные деньги на личные нужды, для себя или кого-то из своих родственников, умрет мучительной смертью». Король поморщился. «Не надо мучительной, хватит с них обычной». Жутковатое решение. И все же это было лучшее, что он услышал за последние дни. Во всяком случае, честному чиновнику, радеющему за дела королевства, если он вдруг займет пост регента, бояться нечего. Но это должно быть сложно. Сам король не слишком углублялся в вопросы магии, пользуясь лишь тем, что лежало на поверхности. Такое заклинание потребует сил, знаний. Да нет, пожалуй, немного сообразительности. Но и только. Тут есть другой нюанс. Приятель смотрел испытующе. Какой же? Не понял юный король. Это заклинание ненаправленного действия, повторил его друг. Король не сразу понял, что он имеет в виду. А когда понял, задумался. Ненаправленного. Значит, может сработать против любого. То есть, если когда-нибудь я перепутаю собственные интересы с государственными. Ты умрешь. закончил за него маг. Король замешкался лишь ненадолго. Испокон веков на содержание королевской фамилии в списке государственных затрат была выделена достаточная сумма для того, чтобы монарх, мягко говоря, не бедствовал. И испокон же веков ни один монарх в эту сумму не укладывался. Значит, он станет первым. «Создавай свое заклинание», – мрачно проговорил он. После того, как сменилось несколько регентов по весьма трагичным причинам, поток желающих занять эту должность иссяк, к огромному облегчению молодого короля. Бриан стал придворным магом, несмотря на неприлично юный для этого возраст. И раз уж так вышло, что его приятель оказался посвящен в одну мрачную тайну, король посвятил ему и другую, не менее мрачную и не менее опасную. «Ваше Величество!» Легок на помине, придворный маг осторожно вошел в библиотеку и остановился на почтительном расстоянии. «Я работаю с документами», – хмуро сказал король. «Видеть старого приятеля сейчас не было ни малейшего желания». «Ваше Величество, простите мне мою ошибку», – смиренно проговорил маг. «Я и подумать не мог, что вы пригласили эту человеческую девушку для себя, а не для наших целей. Иначе я бы к ней не приблизился. Но это лишь ошибка по незнанию, и ни в коем случае не злой умысел. Простите еще раз». Король пронзил взглядом проштрафившегося подданного, соратника и приятеля детских лет. Тот представлял собой воплощенное раскаяние. «Прощен», — сухо сказал он, не желая больше вдаваться в подробности. Картина, которую он увидел, войдя в лабораторию, до сих пор вызывала в нем гнев, достаточный для того, чтобы положить в руины полмира. Лучше бы Бриану пока держаться подальше. «Что-нибудь еще?» – спросил он нетерпеливо. Ему хотелось, чтобы маг как можно скорее ушел. Да, парень ни в чем не виноват. То, что он был не в курсе особого положения новой гостьи, это не более чем королевская оплошность. Но видеть его король все еще не мог. «И вы не хотите узнать, что я увидел? Мне кажется, это должно быть вам интересно. Тем более, если эта девушка для вас...» Он поискал слово, но потом назвал его, смело глядя в глаза. «Особенное». И снова королю едва удалось удержать гнев, но все же удалось. Придворный маг, единственный, пожалуй, при этом дворе, кто не боится говорить правду в глаза. Даже когда она неудобна, и этим особенно ценен. Приняв молчание короля за согласие, Бриан тихо сказал то, о чем король и сам уже догадывался. У этой девушки очень сильный магический дар, и его характер весьма своеобразен. Король усмехнулся. Вот она, страшная тайна, которую скрывают ото всех, которую его отец не унес с собой в могилу и тяжким грузом завалил на плечи тогда еще совсем мальчишки. Темные обладают магией. Люди не обладают магией, таков порядок вещей. Так принято считать, и действительно, когда-то так и было. Но со временем кое-что переменилось. Неосторожность и любвеобильность темных привела практически к катастрофе. Теперь у людей есть магия. У многих из них. И привычный порядок в мире скоро может измениться. Если ничего не предпринять,